а богатый будет умолять тебя и отдавать тебе хлеб даром. Бедный вздохнул и пошел домой. Едва настала ночь, как по повелению Божию пошел сильнейший дождь, которым подмыла житница немилосердного сребролюбца, и водою унесло весь его хлеб. Хлеботорговец своими домашними бегал по всему городу и умолял всех помочь ему и не дать ему из богача сделаться нищим. А тем временем бедные люди, видя хлеб, разнесенный потоками по дорогам, начали подбирать его. Набрал себе с избытком хлеба и тот бедняк, который вчера просил его у богача. Видя над собою явное наказание Божие, богач стал умолять бедного брать у него за даром столько хлеба, сколько он пожелает. Так Бог наказал богатого за немилосердие и, по пророчеству святого, избавил бедного от нищеты и голода. Один известный святому земледелец пришел к тому же самому богачу и во время того же голода с просьбою дать ему взаймы хлеба на прокорм и обещался с лихвою возвратить данные ему, когда настанет жатва. У богача, кроме размытых дождем, были еще и другие житницы, полные хлеба, но он, недостаточно наученный первую своей потерю и не излечившись от скупости, и к этому бедняку оказался таким же немилосердным, так что не хотел даже и слушать его. «Без денег, — сказал он, — ты не получишь от меня ни одного зерна». Тогда бедный земледелец заплакал и отправился к святителю Божию Спиридону, которому и рассказал о своей беде. Святитель утешил его, отпустил домой, а наутро сам пришел к нему и принес целую груду золота. Откуда взял он золото, об этом речь после. Он отдал это золото земледельцу и сказал: «Отнеси, брат, это золото тому торговцу хлебом и отдай его в залог, а торговец пусть даст тебе столько хлеба взаймы, сколько тебе сейчас нужно для пропитания. Когда же настанет урожай, и у тебя будет излишек хлеба, ты выкупи этот залог и принеси его опять ко мне». Бедный земледелец взял из рук святительских золото и поспешно пошел к богатому. Коростолюбивый богач обрадовался золоту и тотчас же отпустил бедному хлеба, сколько ему было нужно. Потом голод миновал, был хороший урожай, и после жатвы земледелец тот отдал с лихвою богачу взятый хлеб и, взяв от него назад залог, отнес его с благодарностью к святому Спиридону. Святый взял золото и направился к своему саду, захватив с собой и земледельца. «Пойдем, — сказал он, — со мною, брат, и вместе отдадим это тому, кто так щедро дал нам взаймы». Вошедший в сад, он положил золото у ограды, возвел очи к небу и воскликнул: «Господи мой Иисусе Христе, Своей волею все созидающий и притворяющий, Ты некогда Моисеев жезл на глазах у царя египетского превратил в змея». Книга Исход, глава 7, стих 10. «Повели и этому золоту, ранее превращенному тобою из животного, опять принять первоначальный вид свой. Тогда и сей человек узнает, какое попечение имеешь ты о нас, и самым делом научится тому, что сказано в Священном Писании, что Господь творит все, что хочет». Псалом 134, стих 6. Когда он так молился, кусок золота вдруг зашевелился и обратился в змею, которая стала извиваться и ползать. Таким образом, сначала змея по молитве святого обратилась в золото, а потом также чудесное золото опять стало змеёю. При виде сего чуда земледелец затрепетал от страха, пал на землю и называл себя недостойным оказанного ему чудесного благодеяния. Затем змея уползла в свою нору, а земледелец, полный благодарности, возвратился к себе домой изумлялся величию чуда, сотворенного Богом по молитвам святого. Один добродетельный муж, друг святого, по зависти злых людей, был оклеветан пред городским судьею и заключен в темницу, а потом и осужден на смерть без всякой вины. Узнав об этом, блаженный Спиридон пошел избавить друга от незаслуженной казни. В то время в стране было наводнение, и ручей, бывший на пути святого, переполнился водою, вышел из берегов и сделался непереходимым. Чудотворец припомнил, как Иисус Навин с ковчегом завета посуху перешел разлившийся Иордан. Книга Иисуса Навина, глава 3, стих с 14 по 17. «И веруя во всемогущество Божие, приказал потоку, как слуге, стань, так повелевает те владыка всего мира, дабы я мог перейти, и спасен был муж, ради которого я спешу». Лишь только он сказал это, тотчас поток остановился в своем течении и открыл сухой путь, не только для святого, но и для всех, шедших вместе с ним. Свидетели чуда поспешили к судьи и известили его о приближении святого и о том, что совершил он на пути. И судья тотчас же освободил осужденного и возвратил его святому невредимым. Провидел также преподобный и тайные грехи людские. Так однажды, когда он отдыхал от пути у одного странноприимца, женщина, находившаяся в незаконном сожительстве, пожелала умыть под тамошнему обычаю ноги святому. Но он, зная ее грех, сказал ей, чтобы она к нему не прикасалась. И это он сказал не потому, что гнушался грешницей и отвергал ее. Разве может гнушаться грешниками ученик Господа, евшего и пившего с мытарями и грешниками? Евангелие от Матфея, глава 9, стих 11. Нет. Он желал заставить женщину вспомнить о своих прегрешениях и устыдиться своих нечистых помыслов и дел. И когда та женщина настойчиво продолжала стараться прикоснуться к ногам святого и умыть их, тогда святый, желая избавить ее от погибели, обличил ее с любовью и кротостью, напомнил ей о ее грехах и побуждал ее покаяться. Женщина удивлялась и ужасалась тому, что самые, по-видимому, тайные деяния и помыслы ее не скрыты от прозорливых очей человека Божия. Стыд охватил ее, и с сокрушенным сердцем упала она к ногам святого и обмывала их уже не водою, а слезами, и сама открыто созналась в тех грехах, в которых была обличена. Она поступила так же, как некогда блудница, упоминаемая в Евангелии, а святый, подражая Господу, милостиво сказал ей: «Отпущаются тебе грехи, и еще, все здравоеси, тому не согрешай». Евангелие от Луки, глава 7, стих 48, Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. И с того времени женщина та совершенно исправилась и для многих послужила полезным примером. До сих пор говорилось только о чудесах, какие совершил святый Спиридон при жизни. Теперь должен сказать и о ревности его по вере православной. Царствование Константина Великого, первого императора, христианина, в 325 году по Рождестве Христове в Никее собрался Вселенский собор для низложения еретика Ария, нечестиво называвшего Сына Божия тварью, а не Творцом всего, и для исповедания его единосущным с Богом Отцем. Ария в его богохульстве поддерживали епископы значительных тогда церквей: Евсевий Никомедийский, Марис Халкидонский, Феогний Никейский и другие. Поборниками же православия были украшенные жизнью и учением мужи, великий между святыми Александр, который в то время был еще пресвитером, и вместе с заместителем святого Митрофана, патриарха Цареградского, находившегося на одре болезней и потому не бывшего на соборе, и славный Афанасий, который еще не был украшен и пресвитерским саном, и проходил диаконское служение в церкви Александрийской. Эти двое возбуждали в еретиках особое негодование и зависть именно тем, что многих превосходили в уразумении истины веры, не будучи еще почтены епископскую честью. С ними вместе был и святый Спиридон, и обитавшая в нем благодать была полезнее и сильнее в деле увещания еретиков, чем речи иных, их доказательства и красноречия. С соизволения царя на соборе присутствовали и греческие мудрецы, называвшиеся перипатетиками, и мудрейший из них выступил на помощь Арию и гордился своей особенно искусной речью, стараясь высмеять учение православных. Блаженный Спиридон, человек неученый, знавший только Иисуса Христа и сего распята, сравни первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 2, просил отцов позволить ему вступить в состязание с этим мудрецом. Но святые отцы, зная, что он человек простой, совсем не знакомый с греческой мудростью, запрещали ему это. Однако святой Спиридон, зная, какую силу имеет премудрость свыше и как немощна пред нею мудрость человеческая, обратился к мудрецу и сказал: «Философ, во имя Иисуса Христа выслушай, что я тебе скажу». Когда же философ согласился выслушать его, святый начал беседовать. «Един есть Бог, — сказал он, — сотворивший небо и землю, и создавший из земли человека, и устроивший все прочее, видимое и невидимое, словом своим и духом. И мы веруем, что слово – это есть Сын Божий и Бог, который, умилосердившись над нами заблудшими, родился от девы, жил с людьми, пострадал и умер ради нашего спасения и воскрес, и с собою совоскресил весь род человеческий. Мы ожидаем, что Он же придет судить всех нас праведным судом и каждому воздаст по делам Его. Веруем, что Он одного существа с Отцем, равный с Ним власти и чести. Так исповедуем мы и не стараемся исследовать эти тайны любопытствующим умом. И ты не осмеливайся исследовать, как все это может быть, ибо тайны эти выше твоего ума и далеко превышают всякое человеческое знание. Затем, немного помолчав, святый спросил: «Не так ли и тебе все это представляется, философ?» Но философ молчал, как будто ему никогда не приходилось состязаться. Он не мог ничего сказать против слов святого, в которых видна была какая-то божественная сила во исполнение сказанного в Священном Писании: «Не в словесии Царство Божие, но в силе». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 20. Наконец он сказал: «И я думаю, что все действительно так, как говоришь ты». Тогда старец сказал: «Итак, иди и прими сторону святой веры». Философ, обратившись к своим друзьям и ученикам, заявил: «Слушайте, пока состязание со мной велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательств от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательство бессильно против нее, так как человек не может противиться Богу, если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за сим старцем, устами которого говорил сам Бог». И философ, приняв православную христианскую веру, радовался, что был побежден в состязании святым на свою же собственную пользу. Радовались и все православные, а еретики потерпели великое посрамление. По окончании собора, после осуждения и отлучения Ария, все бывшие на соборе, а равные святые Спиридон, разошлись по домам. В это время умерла дочь его Ирина. Время своей цветущей юности она в чистом девстве провела так, что удостоилась Царства Небесного. Между тем к святому пришла одна женщина и с плачем рассказала, что она отдала его дочери Ирине некоторые золотые украшения для сохранения, а так как та в скором времени умерла, то отданное пропало без вести. Спиридон искал по всему дому, не спрятаны ли где украшения, но не нашел их. Тронутый слезами женщины, святой Спиридон вместе со своими домашними подошел к гробу дочери своей и, обращаясь к ней, как к живой, воскликнул: «Дочь моя Ирина, где находится украшение, веренное тебе на хранение?» Ирина, как бы пробудившись от крепкого сна, отвечала: «Господин мой, я спрятала их в этом месте дома», и она указала место. Тогда святый сказал ей: «Теперь спи, дочь моя, пока не пробудит тебя Господь всех во время всеобщего воскресения». На всех присутствовавших при виде такого дивного чуда напал страх, а святый нашел в указанном умершую месте спрятанное и отдал той женщине. По смерти Константина Великого империя его разделилась на две части. Восточная половина досталась старшему сыну его, Констанцию. Находясь в Антиохии, Констанций впал в тяжкую болезнь, которую врачи не могли исцелить. Тогда царь оставил врачей и обратился ко всемогущему целителю душ и телес, Богу, с усердной молитвою о своем исцелении. И вот в видении ночью император увидел ангела, который показал ему целый сон епископов, и среди них особенно двоих, которые, по-видимому, были вождями и начальниками остальных. Ангел поведал при этом царю, что только эти двое могут исцелить его болезнь. Пробудившись и размышляя о виденном, он не мог догадаться, кто были виденные им двое епископа. Имена и род их остались ему неизвестными. А один из них тогда, кроме того, не был еще и епископом. Долгое время царь был в недоумении. И, наконец, почему-то доброму совету собрал к себе епископов из всех окрестных городов и искал между ними виденных им в видении двоих, но не нашел. Тогда он собрал епископов во второй раз, и теперь уже в большем числе и из более отдаленных областей, но и среди них не нашел виденных им. Наконец он велел собраться к нему епископам всей его империи. Царское приказание, лучше сказать прошение, достигло и острова Кипра, и города Тримифунта, где епископствовал святый Спиридон, которому все уже было открыто Богом относительно царя. Тотчас же святый Спиридон отправился к императору, взяв с собой ученика своего Трифилия, вместе с которым он являлся царю в видении, и который в то время, как сказано было, не был еще епископом. Прибыв в Антиохию, они пошли во дворец к царю. Спиридон был одет в бедные одежды и имел в руках финиковый посох, на голове митру, а на груди у него привешен был глиняный сосудец, как это было в обычае у жителей Иерусалима, которые носили обыкновенно в этом сосуде елей от Святого Креста. Когда святый в таком виде входил во дворец, один из дворцовых служителей, богато одетый, счел его за нищего, посмеялся над ним и, не позволяя ему войти, ударил его по щеке. Но преподобный по своему незлобию и памятуя слова Господа, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39, подставил ему другую щеку, Служитель понял, что пред ним стоит епископ, и, сознав свой грех, смиренно просил у него прощения, которое и получил. Едва только святый вошел к царю, последний тотчас узнал его, так как в таком именно образе он явился царю в видении. Констанций встал, подошел к святому и поклонился ему, со слезами прося его молитв к Богу и умоляя его об уврачевании своей болезни. Лишь только святый прикоснулся к голове царя, последний тотчас же выздоровел и чрезвычайно радовался своему исцелению, полученному по молитвам святого. Царь оказал ему великие почести и в радости провел с ним весь тот день, оказывая великое уважение к своему доброму врачу. Трифилий тем временем был крайне поражен всей царской пышностью, красотой дворца, множеством вельмож, стоящих пред царем, сидящим на троне. Причем все имело чудный вид и блистало золотом, и искусной службой слуг, одетых в светлые одежды. Спиридон сказал ему: «Чему ты так дивишься, брат? Неужели царское величие и слава делают царя более праведным, чем другие? Разве царь не умирает так же, как и последний нищий, и не предается погребению? Разве не предстанет он одинаково с другими страшному судьи? Зачем то, что разрушается, ты предпочитаешь неизменному и дивишься ничтожеству, когда должно прежде всего искать того, что невещественно и вечно, и любить нетленную небесную славу?» Много поучал преподобный самого царя, чтобы пометовал о благодеянии Божием, и сам был бы благ к подданным, милосерд к согрешающим, благосклонен к умоляющим о чем-либо, щедр к просящим, и всем был бы отцом любящим и добрым. Ибо кто царствует не так, тот должен быть назван не царем, а скорее мучителем. В заключение святый заповедал царю строго держать и хранить правила благочестия, отнюдь не принимая ничего против Церкви Божией. Царь хотел возблагодарить святого за свое исцеление по его молитве и предлагал ему множество золота, но он отказывался принять, говоря: «Нехорошо, царь, платить ненавистью за любовь, ибо то, что я сделал для тебя, есть любовь. В самом деле, оставить дом, переплыть такое пространство морем, перенести жестокие холода и ветры, разве это не любовь? И за все это мне взять в плату золото, которое есть причина всякого зла и так легко губит всякую правду?» Так говорил святый, не желая брать ничего, и только самыми усиленными просьбами царя был убежден, но только принять от царя золото, а не держать его у себя, ибо тотчас же раздал все полученное просившим. Кроме того, согласно увещаниям всего святого, император Констанций освободил от податей священников, диаконов и всех клириков и служителей церковных, рассудив, что неприлично служителям царя бессмертного платить дань царю смертному. Расставшись с царем и возвращаясь к себе, святый был принят на дороге одним христолюбцем в дом. Здесь к нему пришла одна женщина, язычница, не умевшая говорить по-гречески. Она принесла на руках своего мертвого сына и, горько плача, положила его у ног святого. Никто не знал ее языка, но самые слезы ее свидетельствовали о том, что она умоляет святого воскресить ее мертвого ребенка. Но святый, избегая тщетной славы, сначала отказывался совершить это чудо, и все-таки по своему милосердию был побежден горькими рыданиями матери и спросил своего диакона Артемидота: «Что нам сделать, брат?» «Зачем ты спрашиваешь меня, отче?» – отвечал диакон. «Что другое сделать тебе, как не призвать Христа, подателя жизни, столь много раз исполнявшего твои молитвы? Если ты исцелил царя, то неужели отвергнешь нищих и убогих?» и еще более побуждаемый этим добрым советом к милосердию, святитель прослезился, преклонив колено, и обратился к Господу с теплой молитвою. И Господь, через Илью и Елисея, возвративший жизнь сыновьям вдовы Сарепской и Самонитянине, 3 книга Царств, глава 17, стих 21, 4 книга Царств, глава 4, стих 35, услышал молитву Спиридона и возвратил дух жизни языческому младенцу, который, оживший, тотчас же заплакал. Мать, увидев свое дитя живым, от радости упала мертвую. Не только сильные болезни, сердечная печаль умерщвляют человека, но иногда то же самое производит и чрезмерная радость. Итак, женщина та умерла от радости, а зрители ее смерть повергла после неожиданной радости по случаю воскрешения младенца в неожиданную печаль и слезы. Тогда святый опять спросил диакона, что нам делать? Диакон повторил свой прежний совет, и святый опять прибег к молитве. Возведя очи к небу и вознеся ум к Богу, он молился вдыхающему дух жизни в мертвых и изменяющего все единым хотением своим. Затем он сказал умершей, лежавшей на земле, «Воскресни и встань на ноги». И она встала, как пробудившаяся от сна, и взяла своего живого сына на руки. Святой запретил женщине и всем присутствовавшим там рассказывать о чуде кому бы то ни было. Но диакон Артемидот, после кончины святого, не желая умолчать о величии и силе Божьих, явленных через великого угодника Божия Спиридона, поведал верующим обо всем происшедшем. Когда святый возвратился домой, к нему пришел один человек, желавший купить из его стада 100 коз. Святый велел ему оставить установленную цену и потом взять купленные. Но он оставил стоимость 99 коз и утаил стоимость 1, думая, что это не будет известно святому, который по своей сердечной простоте совершенно чужд был всяких житейских забот. Когда оба они находились в загоне для скота, святый велел покупателю взять 100 коз, за сколько он уплатил. И покупатель, отделив 100 коз, выгнал их за ограду. Но одна из них, как бы умная и добрая раба, знающая, что она не была продана своим господином, скоро вернулась и опять вбежала в ограду. Покупатель опять взял ее и потащил за собою, но она вырвалась и опять прибежала в загон. Таким образом, до 3 раз вырывалась она у него из рук и прибегала к ограде, а он силой уводил ее. И, наконец, взвалил ее на плечи и понес к себе. Причем она громко блеяла, бодала его рогами в голову, билась и вырывалась. Так что все видевшие это удивлялись. Тогда святый Спиридон, уразумев, в чем дело, и не желая в то же время при всех обличить нечестивого покупателя, сказал ему тихо, «Смотри, сын мой, должно быть, не напрасно животное это так делает, не желая быть отведенным к тебе, не утаил ли должной цены за него, не потому ли оно и вырывается у тебя из рук и бежит к ограде?» Покупатель устыдился, открыл свой грех и просил прощения, а затем отдал деньги и взял козу. И она сама кротко и смирно пошла в дом, купившего ее впереди своего нового хозяина. На острове Кипре было одно селение, называвшееся Ерифра. Пришедший туда по одному делу, святый Спиридон вошел в церковь и велел одному из бывших там диакону сотворить краткую молитву. Святый утомился от долгого пути тем более, что тогда было время жатвы и стояли сильные жары. Но диакон начал медленно исполнять приказанное ему и нарочно растягивал молитву, как бы с некою гордостью произносил возгласы и пел, и явно похвалялся своим голосом. Гневно посмотрел на него святый, хотя и добр был от природы, и, порицая его, сказал: «Замолчи». И тотчас же диакон онемел. Он лишился не только голоса, но и самого дара слова, и стоял, как совершенно не имеющий языка. На всех присутствовавших нашел страх. И весть о случившемся быстро разнеслась по всему селению, и все жители сбежались посмотреть на чудо и пришли в ужас. Диакон упал к ногам святого, знаками умоляя разрешить ему язык, а вместе с тем умоляли о том же епископа друзья и родственники диакона. Но не сразу святый снизшел на просьбу, ибо суров был он с гордыми и тщеславными, и, наконец, простил провинившегося, разрешил ему язык и возвратил дар слова. При этом он, однако же, запечатлел на нем след наказания, не возвратив его языку полной ясности, и на всю жизнь оставил его слабоголосым, косноязычным и заикающимся, чтобы он не гордился своим голосом и не хвалился отчетливостью речи. Однажды святый Спиридон вошел в своем городе в церковь к вечерне. Случилось так, что в церкви не было никого, кроме церковнослужителей. Но, несмотря на то, он велел возжечь множество свечей и лампад и сам стал пред алтарем в духовном умилении. И когда он в положенное время возгласил «Мир всем», и не было народа, который бы, возглашаемое святителем благожелание мира, дал обычный ответ, внезапно послышалось сверху великое множество голосов, возглашающих «И духови твоему». Хор этот был велик и строен, и сладкогласнее всякого пения человеческого. Диакон, произносивший ектинию, пришел в ужас, слыша после каждой ектинии какое-то дивное пение сверху: «Господи, помилуй». Пение это было услышано даже находившимися далеко от церкви, из коих многие поспешно пошли на него. И по мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме святителя с немногими церковными служителями, и не слыхали уже более небесного пения, отчего пришли в великое изумление. В другое время, когда святый также стоял в церкви на вечернем пении, в лампаде не хватило елея, и огонь стал уже гаснуть. Святый скорбел об этом, боясь, что когда погаснет лампада, прервется церковное пение, и не будет таким образом выполнено обычное церковное правило. Но Бог, исполняющий желания боящихся его, повелел лампаде переполниться елеем через край, как некогда сосуды вдовицы во дни пророка Елисея. 4 книга Царств, глава 4, стих со 2 по 6. Служители церковные принесли сосуды, подставили их под лампаду и наполнили их чудесно елеем. Этот вещественный елей явно служил указанием на преизобильную благодать Божию, коей был преисполнен святый Спиридон, и напояемо было им его словесное стадо. На острове Кипре есть город Кирина. Однажды сюда прибыл из Тримифунта святый Спиридон по своим делам вместе с учеником своим Трифилием, который был тогда уже епископом Левкусийским на острове Кипре. Когда он переходил через гору Пентадактил и находился на месте, называемом Паримна, отличающимся красотой и богатой растительностью, то Трифилий прелестился этим местом и пожелал и сам для своей церкви приобрести какое-либо поместье в этой местности. Долго он размышлял об этом про себя, но мысли его не утаились от прозорливых духовных очей великого отца, который сказал ему: «Зачем, Трифилий, ты постоянно думаешь о суетном и желаешь поместьев и садов, которые на самом деле не имеют никакой цены и только кажутся чем-то существенным, и своей призрачной ценностью возбуждают в сердцах людей желание обладать ими. Наше сокровище неотъемлемое на небесах. Первое послание Петра, глава 1, стих 4. У нас есть храмина нерукотворенная. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 4. К ним стремись и ими заранее, через богомыслие, наслаждайся. Они не могут переходить из одного состояния в другое. И кто однажды сделается обладателем их, тот получает наследие, которого уже никогда не лишится. Эти слова принесли Трифилию великую пользу, и впоследствии он своей истинно христианской жизнью достиг того, что сделался избранным сосудом Христовым, подобно апостолу Павлу, и сподобился бесчисленных дарований от Бога. Так святый Спиридон, сам будучи добродетельным, направлял к добродетели и других, и тем, кто следовал его увещаниям и наставлениям, они служили на пользу, а отвергавших их постигал худой конец, как это видно из следующего. Один купец, житель того же Тримифунта, отплыл в чужую страну торговать и пробыл там 12 месяцев. В это время жена его впала в прелюбодеяние и зачала. Вернувшись домой, купец увидел жену свою непраздную и понял, что она без него прелюбодействовала. Он пришел в ярость, стал бить ее и, не желая с нею жить, гнал ее из своего дома. А потом пошел и рассказал обо всем святителю Божию Спиридону и просил у него совета. Святитель, сокрушаясь душевно о грехе женщины и о великой скорби мужа, призвал жену и, не спрашивая ее, действительно ли она согрешила, так как о грехе свидетельствовали уже самая беременность ее и плод, зачатый ею от беззакония, прямо сказал ей: «Зачем осквернила ты ложе мужа своего и обесчистила его дом?» Но женщина, потеряв всякий стыд, осмелилась явно солгать, что она зачала не от кого другого, а именно от мужа. Присутствовавшие вознегодовали на нее еще более за эту ложь, чем за самое прелюбодеяние, и говорили ей: «Как же ты говоришь, что зачала от мужа, когда его 12 месяцев не было дома? Разве может зачатый плод 12 месяцев и даже более оставаться в чреве?» Но она стояла на своем и утверждала, что зачатая ею дожидалась возвращения своего отца, чтобы родиться при нем. Отстаивая эту и подобную ложь и споря со всеми, она подняла шум и кричала, что ее оклеветали и обидели. Тогда святый Спиридон, желая довести ее до раскаяния, кротко сказал ей: «Женщина, в великий грех впала ты. Велико должно быть и покаяние твое, ибо для тебя все-таки осталась надежда на спасение. Нет греха, превышающего милосердие Божие. Но я вижу, что в тебе прелюбодеянием произведено отчаяние, а от отчаяния бесстыдство. И было бы справедливо понести тебе достойное и скорое наказание. И все-таки, оставляя тебе место и время для покаяния, мы во всеуслышание объявляем тебе: плод не выйдет из чрева твоего, пока ты не скажешь истины, не прикрывая ложью того, что и слепой, как говорится, видеть может». Слова святого в скором времени сбылись. Когда женщине настало время родить, ее постигла лютая болезнь, причинявшая ей великие мучения и удерживавшая плод в ее чреве. Но она, ожесточившись, не захотела признаваться в своем грехе, в котором и умерла, не родившей, мучительной смертью. Узнав об этом, святитель Божий прослезился, пожалев, что он судил грешницу таким судом, и сказал: «Не буду я больше произносить суда над людьми, если сказанное мною так скоро сбывается над ними на деле». Одна женщина по имени Сафрония, благонравная и благочестивая, имела мужа язычника. Она не раз обращалась к святителю Божию Спиридону и усердно умоляла его постараться обратить ее мужа к истинной вере. Муж ее был соседом святителя Божия Спиридона и уважал его. А иногда они, как соседи, бывали даже друг у друга в домах. Однажды собралось много соседей, святого и язычника. Были и они сами. И вот вдруг святый говорит одному из слуг во всеуслышание: «Вон у ворот стоит вестник, присланный от работника, пасущего мое стадо, с вестью, что весь скот, когда работник заснул, пропал, заблудившись в горах. Ступай, скажи ему, что пославший его работник уже нашел весь скот в целости в одной пещере». Слуга пошел и передал посланному слова святого. Вскоре, затем, когда не успели еще собравшиеся встать из-за стола, пришел от пастуха другой вестник с известием, что все стадо найдено. Слыша это, язычник был несказанно удивлен тем, что святый Спиридон знает происходящее за глазами, как совершающееся вблизи. Он вообразил, что святый есть один из богов, и хотел сделать ему то, что некогда жители Лакаонии сделали апостолам Варнаве и Павлу, то есть принести жертвы на животных, приготовить венцы и совершить жертвоприношение. Но святый сказал ему: «Я не Бог, а только слуга Божий и человек, во всем подобный тебе. А что я знаю то, что совершается за глазами, это дает мне мой Бог. И если и ты уверуешь в него, то познаешь величие его всемогущества и силы». С своей стороны жена язычника Сафрония, улучив время, стала убеждать мужа отречься от языческих заблуждений и познать единого истинного Бога и уверовать в Него. Наконец, силой благодати Христовой, язычник был обращен к истинной вере и просвещен святым крещением. Так спасся муж неверен, а жене вернее. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 14. Как говорит святой апостол Павел. Рассказывает также о смирении блаженного Спиридона. Как он, будучи святителем и великим чудотворцем, не гнушался пасти овец бессловесных и сам ходил за ними. Однажды воры ночью проникли в загон, похитили несколько овец и хотели уйти. Но Бог, любя угодника своего и охраняя его скудное имущество, невидимыми узами крепко связал воров, так что они не могли выйти из ограды, где и оставались в таком положении против воли до утра. На рассвете святый пришел к овцам и, увидев воров, связанных силою Божию по рукам и по ногам, своей молитвою развязал их и дал им наставление о том, чтобы не желали чужого, а питались трудом рук своих. Потом он дал им одного барана, чтобы, как он сам сказал, не пропал даром их труд и бессонная ночь, и отпустил их с миром. Один теремифунский купец имел обычай брать у святого взаймы деньги для торговых оборотов, и когда по возвращении из поездок по своим делам приносил взятое обратно, то святый обыкновенно говорил ему, чтобы он сам положил деньги в ящик, из которого взял. Так мало заботился он о временном приобретении, что и не справлялся даже никогда, правильно ли уплачивает должник. Между тем купец много раз уже поступал таким образом, сам вынимая с благословения святого из ковчега деньги и сам опять вкладывая туда принесенное обратно. И дела его процветали. Но однажды он, увлекшись корыстолюбием, не положил принесенного золота в ящик и удержал его у себя, а святому сказал, что вложил. В скором времени он обнищал, так как утаенное золото не только не принесло ему прибыли, но и лишило успеха его торговлю, и как огонь пожрало все его имущество. Тогда купец опять пришел к святому и просил у него взаймы. Святый отослал его в свою спальню к ящику с тем, чтобы он взял сам. Он сказал купцу: «Ступай и возьми, если сам ты положил». Купец пошел и, не нашедший в ящике денег, воротился к святому с пустыми руками. Святый сказал ему: «Но ведь в ящике, брат мой, не было до сих пор ничьей другой руки, кроме твоей. Значит, если бы ты положил тогда золото, то теперь мог бы опять взять его». Купец, устыдившись, пал к ногам святого и просил прощения. Святый тотчас же простил его, но при этом сказал в назидание ему, чтобы он не желал чужого и не осквернял совести своей обманом и ложью. Так неправдою приобретенная прибыль есть не прибыль, а в конце концов убыток. В Александрии созван был однажды собор епископов. Патриарх Александрийский созвал всех подчиненных ему епископов и хотел общую молитву не спровергнуть и сокрушить все языческие идолы, которых там было еще очень много. И вот в то время, когда приносились Богу многочисленные усердные молитвы, как соборные, так и частные, все идолы и в городе, и в окрестностях пали, только один особо чтимый язычниками идол остался цел на своем месте. После того, как патриарх долго и усердно молился о сокрушении этого идола, однажды ночью, когда он стоял на молитве, явилось ему некоторое божественное видение, и повелено было не скорбеть о том, что идол не сокрушается, а скорее послать в Кипр и призвать оттуда Спиридона, епископа Тримифунского, ибо для того и оставлен был идол, чтобы быть сокрушенным молитвою сего святого. Патриарх тотчас же написал послание к святому Спиридону, которым призывал его в Александрию и говорил о своем видении, и немедленно направил это послание в Кипр. Получив послание, святый Спиридон сел на корабль и отплыл в Александрию. Когда корабль остановился у пристани, называемой Неаполем, и святый сходил на землю, в ту же минуту идол в Александрии с его многочисленными жертвенниками рушился, почему в Александрии и узнали о прибытии святого Спиридона. Ибо когда патриарху донесли, что идол пал, патриарх сказал остальным епископам: «Друзья, Спиридон Тримифунский приближается». И все, приготовившись, вышли навстречу святому и, с честью приняв его, радовались о прибытии к ним такого великого чудотворца и светильника мира. Церковные историки Никифор и Созамен пишут, что святый Спиридон чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности до последнего слова книг Священного Писания. Однажды произошло следующее. На острове Кипре было собрание епископов всего острова по делам церковным. Среди епископов находился святый Спиридон и упоминавшийся выше Трифилий, человек, искусившийся в книжной премудрости, так как в молодости своей он много лет провел в Берите, изучая Писание и науки. Собравшиеся отцы просили его произнести в церкви поучение народу. Когда он поучал, пришлось ему помянуть слова Христа, сказанные им расслабленному: «Восстань и возьми одр твой». Евангелие от Марка, глава 2, стих 12. Трифилий слово «одр» заменил словом «ложе» и сказал: «Восстань и возьми ложе твое». Услышав это, святый Спиридон встал с места и, не вынося изменений слов Христовых, сказал Трифилию: «Неужели ты лучше сказавшего одр, что стыдишься употребленного им слова?» Сказав это, он при всех вышел из церкви. И так поступал он не по злобе и не потому, что сам был совсем не ученым. Пристыдив слегка Трифилия, кичившегося своим красноречием, он научил его смирению и кротости. К тому же святый Спиридон пользовался среди епископов великой честью, как самый старший летами, славной жизнью, первый по епископству и великий чудотворец. А потому из уважения к лицу всякий мог уважать и его слова. На преподобном Спиридоне почивала столь великая благодать и милость Божия, что во время жатвы, в самую жаркую пору дня, его святая голова оказалась однажды покрытую прохладную росою, нисходившую свыше. Это было в последний год его жизни. И вместе с жнецами он вышел на жнитво, ибо был смиренен и работал сам, не гордясь высотой своего сана. И вот когда он сжал свою ниву, внезапно, в самый жар, оросилась голова его, как это было некогда с Руном Гедеоновым. Книга Судей, глава 6, стих 38. И все, бывшие с ним на поле, видели это и дивились. Потом волосы на голове у него вдруг изменились. Одни сделались желтыми, другие черными, иные белыми. И только сам Бог знал, для чего это было и что предзнаменовало. Святый осязал голову рукою и сказал бывшим при нем, что приблизилось время разлучения души его с телом, и стал поучать всех добрым делам и особенной любви к Богу и ближнему. По прошествии нескольких дней святый Спиридон во время молитвы предал свою святую и праведную душу Господу, которому в праведности и святости служил всю свою жизнь и был с честью погребен в церкви святых апостолов в Тримифунте. Там установлено было совершать ежегодно память его, и при гробе его совершаются многочисленные чудеса во славу дивного Бога, прославляемого во святых его, Отца и Сына и Святаго Духа, которым и от нас да будет слава, благодарение, честь и поклонение во веки. Аминь. Тропа святителя, глаз первый. Собора первого показался еси поборник и чудотворец, богоносец впереду не отче наш, тем же мертву ты во гробе возгласив, и змею в злато притворил еси. И внегда пейте тебе святые молитвы, ангелы, сослужащие тебе, имел еси священнейший, слава давшему тебе крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобою всем исцеление. Кондак, глаз второй. Любовью Христовую язвився, священнейший, ум вперев зарею духа, деятельным видением твоим деяния обрел еси богоприятнее, жертвенник божественный был, прося всем божественного сияния. Память святого священномученика Александра, епископа Иерусалимского. Святый священномученик Александр, доблестно подвязавшийся и пострадавший за веру Христову, принадлежал к многочисленным ученикам, которых знаменитейший учитель церкви III века Климент Александрийский собирал около себя в Александрии и находился в тесной дружбе с Оригеном. В начале III века святой Александр был сделан епископом во Флавии, в Каппадокии. В гонении Септимия Севера за ревность к вере Христовой он претерпел заключение в темнице, в которой томился несколько лет. По освобождении из заключения святый возымел желание поклониться святым местам в Иерусалиме, где был встречен народом и пустынниками, извещенными свыше о его прибытии, и по ясному небесному откровению избран соправителем престарелого патриарха Иерусалимского Наркиса. В течение целого поколения, 38 лет, святой Александр мудро управлял Иерусалимской церковью. Он был известен своей любовью к просвещению. При Иерусалимской церкви он устроил на свой счет значительную библиотеку из книг Священного Писания и существовавших в то время творений христианских писателей. В гонении Декия святой Александр был вытребан в Кесарию Палестинскую на суд и там вторично исповедовал Христа. Брошенный в темницу, он пробыл там довольно продолжительное время и там же предал дух свой Господу. Память святого мученика Разумника. Святой мученик Разумник родом был римлянин и в юношеском возрасте был отдан своими родителями епископу римскому для обучения божественным книгам. И так как с обучением книгам он обнаружил и добрый нрав, то возведен был в должность церковного чтеца. Проходя эту должность, он многих учил благочестию и истинной вере. Языческое же богопочитание обличал и порицал поклонявшихся идолам. Когда же донесено было о том царю, и святой Разумник приведен был к нему для допроса, то и пред царем он с дерзновением исповедовал Христа. За это он был подвергнут жестоким мучениям, и так как остался непоколебимым и не отвергся от Христа, то после долгих мучений осужден был на усечение головы. Так скончался святый Разумник. Примечание к житию святого отца нашего Спиридона Тримифунского. Кипр – большой остров в восточной части Средиземного моря, к югу от Малой Азии. Святые равноапостольный Константин Великий царствовал в западной половине Римской империи с 306 года и полновластным государем всей империи с 324 по 337 год. Император Констанций, сын его, царствовал на Востоке с 337 года и один в обеих половинах империи с 353 по 361 год. Святый Митрофан, патриарх Константинопольский, с 315 по 325 год. Святой Александр, преемник его, патриаршествовал с 325 по 340 год. Святый Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, ревностный и замечательнейший защитник православия во время арианских смут, стяжавший себе имя Отца Православия. На Первом Вселенском Соборе препирался с арианами еще в сане диакона. Память его 18 января. Перипатетиками назывались последователи Аристотелевой философии. Эта философская школа, направление, появилась в конце IV века до Рождества Христова и просуществовала около 8 столетий. Это философское направление впоследствии имело последователей среди христиан. Свое наименование перипатетики получили от того, что основатель этой школы Феофраст подарил школе сад с алтарем и крытыми ходами – перипатека. Перипатеи – колоннады, крытые галереи. Трифили, впоследствии епископ Лавкусийский или Ледерский, причисленный к лику святых. Память его 13 июня. Нужно заметить, что император Констанций благоволил к еретикам, арианам. Жители ликаонского города Листры в Малой Азии приняли апостола Павла и Варнаву после исцеления апостолом Павлом хромого от рождения за языческих богов Зевса и Гермеса. Смотри книгу Деяний апостольских, глава 14, стих 13. Первое послание к Коринфянам, глава 17, стих 14. Апостол Павел в этих словах разумеет, собственно, то, что нечистота язычника, отца, как бы изглаждается чистотой матери, христианки, и не передается родившимся от такого брака детям. Но при этом, само собой разумеется, что брак с христианкою или христианином для язычника или язычницы есть естественная ступень к полному освящению, то есть к принятию им самим веры Христовой. Никифор Каллист, церковный историк, жил в XIV веке. Его церковная история в 18 книгах доведена до смерти византийского императора Факи, приставившегося в 611 году. Созамен, церковный историк V века, написал историю церкви от 323 до 439 года. Берит, нынешний Бейрут, древний город Финикии на берегу Средиземного моря, особенно процветал в V веке и славился своей высшей школой риторики, поэзии и права. Ныне главный административный город Азиатско-Турецкой Сирии и важнейший пункт сирийского побережья с населением до 80 тысяч жителей. Святой Спиридон скончался около 348 года. Честные мощи святого Спиридона благодатью Божию сохранились нетленными, и, что особенно замечательно, кожа плоти его имеет обычную человеческим телам мягкость. В Тримифунте мощи его покоились до половины VII века, когда, по причине набегов варваров, они были перенесены в Константинополь. В конце XII или в самом начале XIII века, по свидетельству у новгородского архиепископа Антония, странствовавшего по святым местам, честная глава святителя находилась в церкви святых апостолов в Константинополе, а рука и мощи его покоились под алтарем храма Святой Богородицы Адигитрии. Русские же паломники XIV и XV веков, Стефан Новгородец, 1350 год, диакон Игнатий, 1389, и диак Александр, 1391-1395, и иеродиакон Зосима, 1420, видели святые мощи Спиридона и лобызали их в Константинопольской церкви святых апостолов. В 453 году, 29 мая, один священник, Георгий, по прозванию Колохерет, отправился с мощами святителя в Сербию, а оттуда в 1460 году на остров Корфу. В первой половине XVIII века русский паломник Барский видел их на этом острове, в городе того же имени, в храме святого Спиридона. Мощи были в полном составе, кроме десной руки, которая находится в Риме в церкви во имя Божьей Матери, называемой Новой, близ площади Пасквино. Примечание к памяти святого священномученика Александра. Климент Александрийский – один из замечательнейших и знаменитейших христианских ученых первых веков. Представление в 217 году. Катехет – учитель знаменитого Александрийского, так называемого огласительного училища. По своему положению в центре всемирной образованности и учености, принявшего характер богословского ученого образовательного заведения, привлекавшего в свои стены массы образованных слушателей. Ориген, ученик Климента Александрийского, знаменитейший христианский учитель III века, первоначально бывший выдающимся из преподавателей Александрийского огласительного училища. Святой Александр впоследствии, когда управлял уже Иерусалимской церковью, по уважению и дружбе к Оригену, позволил ему говорить поучения в своем присутствии в церкви Иерусалимской. И за это позволение мирянину поучать в церкви в присутствии епископа подвергся осуждению Димитрия, епископа Александрийского, врага Оригенова. Но святой Александр указал ему на пример других церквей. После он даже рукоположил Оригена в пресвитера, через что опять возгорелся спор между ним и Димитрием. Каппадокия – обширная область в восточной части Малой Азии. Флавия – один из городов Каппадокии. Северово гонение – около 209-210 года. Септимий Север, римский император, царствовал с 193 по 211 год. Святый прибыл в Иерусалим в 212 году. Наркис патриаршествовал около 196 года и потом вторично в 212 году. Святый Александр управлял Иерусалимской церковью с 212 по 250 год. Собранной им библиотекой, между прочим, пользовался в свое время, в IV веке, и знаменитый церковный историк Евсевий, который и сохранил в своей истории сведения о жизни святого Александра Иерусалимского. Кесарея Палестинская на восточном берегу Средиземного моря – один из богатейших и великолепнейших городов Палестины. Получила свое наименование в честь кесаря Октавия Августа, от царя иудейского Ирода, строившего повсюду города и храмы в честь кесаря и украсившего Кесарию. Ныне на месте прежнего великолепного города расстилается совершенная пустыня с одними грудами развалин. Святой Александр Иерусалимский представился в 251 году. Примечание к памяти святого мученика Разумника. У римлян он называется Синезий, у греков – Разумный. Разумник был чтецом при папе Сиксте, 257-258 год. Пострадал же при царе Аврелиане 270-275 годы. Мощи его в 803 году перенесены из Рима в остров и аббатство Рейхенау.